Сейчас прошел офигенный ливень с ураганным ветром. И сейчас пойдем покажу, во что наша улица превратилась. Еще вот гром гремит. Калитку что-то ветром открыло, походу. Хоть береза не упала на машину. А вот наша улица. Вообще, короче, бордюры почти скрыты. Ну, хотя когда-то бывало, что и реально скрывало. Но вот там вот, видите, скрыто. Нет. Представляете, тут сантиметров 15 поток. Вот такой вот у нас тут катаклизм 13 июня 17 года в городе Воронеже. Сейчас я покажу, пойду в огород, что у меня в огороде произошло. Ну, в общем, тут, наверное, минут 5 назад, наверное, тут гораздо сильнее было, потому что ливень шел такой, аж не видно реально ничего было. Стена шла прям воды. И вот рванул их порывом, видите, калитка даже открыта была, я аж... Тут все поповалило. Макс в конуру залез. Сейчас пойдем покажу, что в огороде произошло. Ну, града не было, как у нас показывают в Краснодаре или где там был град. А тут у нас произошло следующее. Вот такое дерево сломало ветром. Прям на помидоры матушкины. Ну, дерево, конечно, старое, уже было гнилое. Но все равно грохот был такой, что, видите, теперь его все пилить придется мне. В общем, вот такая вот тут произошла байда. Пойдем еще раз на улицу сходим, посмотрим. Не додумался я включить камеру, когда шел сам ураган. Но он пронесся быстро, наверное, минут за 5-7. Ну, точно не больше 10 минут он был. Но если тут он, так сказать, на участке 6 соток такого натворил, я думаю, что во всем городе о последствиях мы еще услышим в выпусках новостей. Как вот эти деревья большие не повалило. Но мне, честно говоря, было стрёмно выходить. Чему-то я подозревал, что береза моя на Каптиву упала. Но она не упала. В общем, вот такие вот катаклизмы у нас. Что-то машина не едет. Я не слышу. Что-то соседка там говорит. Машина бы поехала, было бы хорошо заснять глубину. Вон баклажка плывет. Вот она. Пойдем из-под орешника снимем. Что это падает? Я так что вроде ее поднимал. Опять тут. Но уже уровень падает. Но тут реально, мне кажется, сейчас при желании можно на лодке прокатиться. О, да вы что? А что делать? Ты видел, как ребята с девчонками шли? Не, не видел. Страсть. Подождали бы чуть-чуть. Тетя отчаянная. Попал уже принячит. В общем, пошел куда-то ураган в сторону левого берега. Вон, видите, все синее небо. А, вот она и машина едет. Сейчас мы и заснимем, как тут она. А, она уже как бы спала, уже не сильно. В общем, такие вот делишки у нас. Так, ну и после таких событий поеду-ка я в город, посмотрю, что в городе творится. Вот, кстати, первая ветка на дороге. Я думаю, что еще что-нибудь мы увидим интересное. Кстати, вот улица Петрозаводская. Тут тоже неплохая река образовалась. Видите, машины едут. Сантиметров, наверное, 15 есть глубины. Семерка в яму он попала. Ух, хорошенько он обдал. Тут прям порог образовался, как на горной реке. Офигеть. И ясное дело, что вся вода куда-то текет вниз. И там сейчас, наверное, что-то будет страшное ниже. Что-то там какая-то машина, то ли пожарная, то ли КамАЗ какой-то стоит. Сейчас посмотрим, подъедем. Ух, не завидую я владельцам гаражей вот этих слева. А особенно если у них яма есть. То там, наверное, они уже полные воды. Хо-хо-хо-хо. Обалдеть. Вот он идет. Сейчас волну нагонят мне. А, притормозил. Все равно нормально гонят. Во, как расходится водица. Так, но это мы уже на окружной. Тут вот стоит на аварийке после речки. КамАЗ! КамАЗ даже стоит. Так, ну тут неплохо налило. Не справляется, видать, ливневка. Ну тут, конечно, вообще. Ох, он Ауди прет. На фурии то так не летит. Замучили эти смс-ки. Вообще не в тему. Так, ну тут вот трактор уже, видимо, ливневку чистят, оперативно направили. Для того, чтобы вот тут вот не образовалось болото, но его тут и нету, видите. Так, ну это мы на 9 января. Пробка, конечно, тут и так большая в связи с работами. Но и вдобавок, что еще такие сейчас погодные условия, тут вообще капец. Обычно пробка тут от заправки, внизу тут заправка, и мы вот на гору уже поднимаемся, и как бы конца пробки не видать. Такой пробки тут я, по крайней мере, не видел никогда. Километра 4 вот на это, до этого места уже, наверное, есть пробка, она вон наверх еще тянется. О-о-о, прет в средний ряд. Вот баран, блин. Хоть бы в левый. А это сразу в средний выперся. Ну да, пробка до самого верха. Получается, что где-то километра 4 пробка. Ну, для Воронежа это очень большая. Для Москвы, может, это ерунда, а для Воронежа это офигеть пробка какая. И дождь начинается с новой силой. тут вот кто бежал через переход, даже яблоки растерял, не стал собирать. Застал его врасплох. Ну и вот фоточек немного. Правда, это не мои фотки. Фоткали тоже ребята с Воронежа. В общем, капец, что творилось. А вот это вот вообще жесть. Я вот этого не видел, но это, видимо, где-то в Северном было запечатлено. Вообще капец. Вот такие вот дела у нас.